Лабухин, встретив, сопроводил в комнату отдыха, где кратко описал, что меня ждет, и вручил стопку листов, велев заучить. Сперва я прочитал список песен, которые требовалось спеть. Но то, что генералов песчаных карьеров включили, это понятно. Потом «Черный кот», «Вертится земля» из «Кавказской пленницы», о замечательном соседе Трубаче, потом две военных, немного переделанные «Мы за ценой не постоим» и «Эх, дороги». Потом я изучал, что мне говорить и как отвечать. Хороший сценарист писал, вынужден признать. Раз это мое первое выступление, то не только я буду петь, но и слушатели граждан Союза познакомят со мной, так что ведущий передачи задаст несколько вопросов. Никакой отсебятины, все, что нужно, на листках написано. Когда подошло время и меня вызвали, я прошел в небольшое помещение студии, где были стол, три микрофона и два стула с высокими спинками. Знакомство со мной прошло нормально. Я поздоровался и отвечал на вопросы ведущего, не отходя от написанного. Лабухин из соседнего помещения через стеклянное окно показал мне большой палец. Опрос проходил между исполнением мной песен. Спрашивали, когда я их написал, почему мне пришли такие стихи в голову, о семье. В конце я спел военные песни, после которых ведущий вдруг спросил: «Скажите, Александр, как вы думаете, когда мы погоним немца?» Я вытаращился на него. Не припомню, чтобы в сценарии был такой вопрос. Видимо, такой многим задавали, чтобы слушатели могли быть уверены в словах выступающих. Странно, что у меня в сценарии об этом не написали. Посмотрел на окно, а там Лабухин уже активными знаками показывал, что нужно отвечать. Я прокашлялся и серьезно сказал: «Знаете, во всей Москве я единственный человек, которому такой вопрос задавать не стоило. Просто потому, что я знаю правду, что в действительности творится на фронте, и уж извините, уже давно сводки с фронта не слушаю. А там говорят не всю правду. Ответить на ваш вопрос могу, но те милые люди, что готовили меня к эфиру, очень просили контролировать свою речь, а без мата мне на ваш вопрос не ответить. Поэтому извините, подвести я их не могу и на вопрос не отвечу. Я правильно воспитан, меня мама учила не врать. Есть такая поговорка: не хочешь говорить – промолчи. Молчание – золото». «Но почему вы считаете, что в сводках передается неправда?» – несколько растерянно поинтересовался ведущий. Лабухин, за спиной которого скапливался народ, схватился за голову и замахал мне руками, требуя не отвечать. Но тут уже я покачал головой. «Вот на этот вопрос как раз ответить нужно. На этот вопрос я отвечу. Думаю, слушателям интересно знать. Такие вопросы уже задавали, и, насколько я знаю, никто вразумительно ответить не смог. Тем более руководство не было виновато, что информация им передается несколько искаженная. Прежде чем прояснить, что я знаю, опишу, откуда я получил эту информацию, чтобы не возникало вопросов на эту тему. Как я уже говорил, мы с семьей шли по дороге смерти. Дорога смерти – это все дороги, где шли беженцы под постоянными обстрелами с воздуха и бомбежками. На этих дорогах и 100 метров нет, чтобы не было чьей-то могилки, а то и братской могилы. Так вот, в дороге у меня родился братик. В полевом госпитале, который нам удачно попался на пути. Мы рядом на несколько дней встали лагерем, и чтобы отблагодарить врачей за маму и братика, я под гитару пел для раненых и медперсонала. Я и разговаривал с ранеными. Там много кто был. И пограничники, и артиллеристы, пехота, летчики. Среди раненых был генерал-майор. Вот он на мой вопрос и ответил. И, как оказалось, причина во лжи. Сейчас я опишу эту цепочку, чтобы было понятнее. Ну, был такой случай. Взять простого лейтенанта. Например, был бой. Народ у этого лейтенанта, немцы провели разведку боем. У него бойцы подбили 2 танка. Во встречной атаке опрокинули наступающие порядки немцев и гнали их до их окопов, захватили и вернулись с трофеями. Допустим, с парой минометов и пулеметов, да с десяток пленных взяли. Для фронта, в принципе, ситуация обычная. Такое бывает во всех дивизиях. В общем, обычный день войны. Если лейтенант уцелел в бою, то он напишет рапорт, перечислив количество трофеев, пленных и какие потери у роты. Он на передовой, пули над головой свистят, смысла врать ему нет. Рапорт идет в штаб батальона. Его командир тоже ходит под пулями и причин врать тоже не видит. Поэтому без изменений отправляет его в штаб полка. Там уже совсем другое дело. Комполка за место держится. Что для него такая мелочь. Поэтому он округляет цифры в рапорте. Захватили 5 пулеметов, 5 минометов и, допустим, еще пушку. Пленных взяли не десяток, а 30. Причем о лейтенанте не вспоминают. Зачем? У комполка адъютант, для примера, без ордена мается. Нехорошо. Поэтому этого лейтенанта вычеркивают и вписывают этого адъютанта. Орден, может, и не получит, но на медаль надеяться можно. Думаете, почему у фронтовиков наград практически нет, а у штабных не в один ряд? Вот как раз поэтому. После полка рапорт доходит до дивизии. Его включают в сводку по дивизии. Но опять-таки, для дивизии это мелочь, и там тоже для увеличения приписывают. Захвачены многочисленные трофеи, взята в плен сотня немцев, и рапорт идет дальше. Когда он доходит до генштаба, то информация искажена настолько, что правды там фактически нет. Разве что участок, где все произошло, указан верно, да и то не всегда. Так ведь и в генштабе не дураки сидят, и там схватились за голову, что делать не знают, и как эту вакханалию прекратить, не представляют. Генерал говорил, к ним комиссии зачастили, сверяют все. Аналитический отдел собрали, но это все полумеры. И генерал меня этим рассказом настолько поразил, что за время путешествия я ломал голову, как эту проблему решить. И знаете, нашел решение, причем очень хорошее и действенное. Если меня слышит командование РККА, то вот оно. Нужно сформировать специальные группы, которые подчиняются только командующему. Если у них что-то потребуют, например, командование фронта, они могут только просить, и то вежливо. Команда состоит из начальника, в звании полковника, может ниже, комендантского взвода, радиоузла, взвода осназа или разведвзвода и подразделения дознавателей-следователей, куда входят переводчики. Подразделение секретное, можно маскироваться под разные службы – летчиков, химиков или саперов. Не паникуйте, что я выдаю возможные секретные сведения. Немцы все равно узнали бы об этих подразделениях, если их решат сформировать достаточно быстро. А при высокой секретности они все равно повлиять на ситуацию никак не смогут. Знают и знают, что такого. Главнокомандующий, который будет держать прямую связь с командирами этих подразделений, будет иметь прямую информацию с фронтов с высокой степенью достоверности и свежести. Этот полковник, изучая информацию по сводкам, сможет отправить, если потребуется, дознавателей в те части, откуда идет информация, и они смогут пройти до непосредственных участников боя и собрать информацию, кто занимается приписками. Если информацию такую получить, немца притащить для допроса, чтобы прояснить обстановку на фронте, для этого разведчики есть и переводчики. Уверен, при действии на всех фронтах таких групп уже месяц через 2-3, край через полгода, информация будет поступать точная и в срок. Научат, как ее подавать и не искажать. Сейчас эти приписчики себя вольготно чувствуют. Наказание за такое вранье не предусмотрено. А как появятся те, кто дружит с головой, сами прекратят это дело. Другого выхода в этом я просто не вижу. Как видите, на ваш второй вопрос я ответил. Ваши сотрудники для сводки и новостей берут информацию у военных. А какая она к ним поступает, вы уже не виноваты. Жаловаться нужно не на вас. Да и на первый ваш вопрос я все же отвечу, но без подробностей, хотя они у меня и есть. Мы победим, но не скоро. Тяжело, но победим. Кстати, общаясь с разными ранеными, я систематизировал информацию и понял, что пока РККА не изменит некоторые уставы, потери так и будут велики. Если интересно, думаю, на фронтах нас слышат, я опишу, что требуется изменить. Без этих кардинальных изменений приведение боевых действий немцев удержать просто нереально. Это, уверен, понимают и фронтовики, те, кто находится на переднем крае.